примем тебя на борт. Один из патрульных кораблей Гелиума подберет флайер и вернет его в мой ангар. Он так и сделал. Немного погодя, вступил в каюту Фал-Сиваса. Оглядевшись, он заметил: здесь удобно. Старик, должно быть, любит комфорт. Да, но стремление к удобствам и любовь к роскоши так испортили его, что он, завершив постройку корабля, побоялся подняться на его борт. Джатор осматривал каюту. Глаза его задержались на двери в тот момент, когда я приказал закрыть ее. Он вскрикнул от удивления. — Во имя моего первого предка! — вскричал он. — Кто закрыл эту дверь? — Я никого не вижу, а ты не двигался и не касался ни одного прибора. — Пойдем в контрольную рубку, — проговорил я, — и ты увидишь весь экипаж этого корабля, который помещается в металлическом шаре размером не больше твоего кулака. Когда мы вошли, Джатор впервые увидел Занду. Он удивился, но не показал виду. Он слишком хорошо был воспитан. — Это Занда, Джатор, — сказал я. Фал-Сивас в интересах науки собирался снять ее череп, но я помешал ему. Бедная девушка вынуждена была выбирать меньшее из двух зол, и поэтому она со мной. «Это утверждение не совсем верно», — возразила Занда. «Даже если бы моей жизни не угрожала опасность, и меня окружали бы комфортом и роскошью, я все равно пошла бы с Вандором, пусть даже на край вселенной». «Видишь, Джатор», — заметил я с улыбкой, — «дама не очень хорошо знает меня, но когда узнает, ее намерение, скорее всего, изменится». «Никогда!» — воскликнула Занда. «Посмотрим». По пути от Гелиума в Задангу я рассказал Джат-Ору об удивительном механизме, который Фал-Сивас назвал механическим мозгом. И теперь я видел, что глаза молодого подвара оглядывают помещение в поисках этого чудесного изобретения. «Вот он», — сказал я, указывая на металлический шар. «Эта маленькая штука движет корабль и открывает двери?» — спросил он. «Корабль летит за счет работы двигателя», — поправил я его. «Многочисленные устройства открывают двери и выполняют другие обязанности на борту корабля. Механический мозг руководит его движениями». «Эта штука мыслит?» — поинтересовался он. «Во всех отношениях она подобна человеческому мозгу, за исключением того, что не может мыслить самостоятельно». Подвар молча смотрел на шар. «У меня возникают странные мысли», — сказал он наконец. «Он внушает чувство безнадежности, как будто я во власти существа одновременно всемогущего и бессильного». «У меня то же самое чувство», — согласился я. «Я ужасно боюсь этой штуки», — пожаловалась Занда. «Может, Фал-Сивас передал ей свою бессердечность и жестокость?» «Это его создание, а значит, подобно хозяину». «Тогда будем надеяться, что оно само не может мыслить». «Это, конечно, невозможно», — сказал Джатор. «Не знаю», — ответила Занда. «Фал-Сивас сработал над нею. Но я не знаю, удалось ли ему выработать у мозга способность мыслить самостоятельно. Я знаю даже, что он надеялся наделить это ужасное изобретение способностью говорить». «Почему ты называешь его ужасным?» — спросил Джатор. «Потому что оно бесчеловечно и неестественно», — ответила девушка. «Ничего хорошего нельзя ожидать от Фал-Сиваса. То, что вы видите, создано ненавистью и алчностью. Она должна была удовлетворить эти страсти Фалсивоса. Никакие благородные мысли или возвышенные чувства не двигали его создателем, и, значит, оно не сможет их порождать, даже если будет мыслить самостоятельно. Но наша цель возвышенная и благородная, Занда, напомнил я. И если мозг служит нам, он служит добру. Все равно я боюсь его, — возразила девушка. Я даже ненавижу его, потому что он напоминает мне о Фалсивосе. Надеюсь, мозг не задумается над этим искренним признанием, — заметил Джад-Ор. Занда зажала рот рукой. В ее широко раскрытых глазах застыл ужас. «Я не подумала об этом», — прошептала она. «Возможно, в эту минуту он уже строит планы мести». Я не мог не рассмеяться. «Если этот мозг причинит нам какой-нибудь вред, Занда, — сказал я, — то обвиняй меня, потому что мой мозг заставляет его действовать, пока мы владеем кораблем». «Надеюсь, ты прав», — сказала она, — «и он будет послушно выполнять твою волю». «Допустим, мы благополучно доберемся до Турии», — сказал Джатор. «С тех пор, как ты сказал, что Турия — наша цель, я все думаю, как мы будем себя чувствовать на крошечном спутнике. Мы будем намного превосходить размерами все, что найдем там». «Может, и нет», — сказал я и объяснил теорию компенсации массы, которую изложил мне Фалсивос. «Звучит нелепо», — высказался Джатор. Я пожал плечами. «Мне тоже так кажется. Но как бы мы ни ненавидели Фалсивоса, нельзя отрицать, что он великий ученый, и поэтому я ни в чем не уверен, пока мы не достигнем поверхности Турии». «Во всяком случае, — сказал Джатор, — что бы мы ни нашли, похитители принцессы не будут иметь преимущества перед нами, если только мы найдем их там». «Ты сомневаешься в этом?» — спросил я. «Это просто догадки», — ответил он. «Но кажется невероятным, что два изобретателя, работая независимо один от другого, построили одинаковые корабли, способные преодолеть безвоздушное пространство между Барсумом и Турией и управляемые механическим мозгом». «Но, насколько я знаю, — ответил я, — корабль Гарнала устроен иначе. Фалсивос не верил, что Гарнал изобрел механический мозг. Можно считать, что кораблем управляет сам Гарнал или другой человек». «Тогда чей же корабль имеет больше шансов достичь Турии?» — спросил Подвар. «Согласно уверениям Фалсивоса, здесь не может быть сомнений. Механический мозг не делает ошибок». «Если допустить, что это так, — сказал на этот Джатор, — можно предположить, что человеческий мозг Гарнала мог чего-нибудь не учесть». «Что ты хочешь этим сказать?» «Из-за ошибок в расчетах Гарнал мог не достичь Турии». «Я не подумал об этом», — согласился я. «Я был так поглощен мыслью о том, что Гарнал и Урджан увезут свою жертву, что не подумал о том, что они могут оказаться просто не в состоянии сделать это. Это предположение расстроило меня. Я понял, каким безнадежным станут поиски, если, достигнув Турии, мы обнаружим, что Деи Торис там нет. Где мне тогда искать ее? Где я могу надеяться найти свою любимую в бесконечном пространстве космоса?» Но вскоре я отбросил эти мысли. Беспокойство имеет разрушительную силу, и я решил не допускать его в свою жизнь. Занда удивленно смотрела на меня. «Мы действительно летим на Турию?» — поинтересовалась она. «Я не понимаю, зачем это нужно, но если ты хочешь, пусть будет так. Когда же старт, Вандор?» «Мы уже в пути», — ответил я. «В тот момент, когда Джад-Ор вступил на борт, я тут же приказал мозгу на полной скорости идти к Турии». Глава 15. Турия. За бортом нашего корабля простирались холодные мрачные просторы космоса. Корабль продвигался вперед, а я посоветовал Джад-Ору и Занде лечь спать. Хотя у нас не было спальных мехов и шелков, мы не особенно в них нуждались, так как в каюте было тепло. Мозг, по моему приказанию, следил за снабжением кислородом с тех пор, как мы покинули поверхность Барсума. В каюте были узенькие, но удобные диваны, а также множество подушек, поэтому мы не испытывали неудобств в пути. Мы оставили Барсум в середине восьмой зоды, что соответствует полуночи по земному времени. Приблизительное сопоставление расстояния и нашей скорости показывало, что мы прибудем на Турию в полдень на следующий день. Джад-Ор хотел все время оставаться на страже, но я настоял, чтобы мы спали по очереди. Взяв с меня обещание разбудить его через 5 часов, он лег. Пока мои товарищи спали, я более внимательно осмотрел корабль. Я убедился, что он хорошо снабжен продовольствием. В ящиках кладовых я обнаружил спальные меха и шелка, но, конечно, больше всего меня интересовало оружие. Тут были длинные и короткие мечи, кинжалы, а также множество известных на Барсуме радиевых пушек и пистолетов с большим количеством боеприпасов. Казалось, Фал-Сивас не забыл ничего, но вся эта тщательная подготовка была бы ни к чему, если бы я не захватил корабль. Собственная трусость помешала ему использовать свое изобретение, но, конечно, и никому другому он не разрешил бы воспользоваться им. Закончив осмотр корабля, я пошел в контрольную рубку и посмотрел в один гигантский глаз. Черное небо было усеяно холодными блестящими точками. Как странно выглядят звезды, когда свет их не достигает планеты. Я поискал глазами Турию, но ее не было видно. Это открытие ошеломило меня. Неужели механический мозг подвел? Неужели, пока я тратил время, осматривая корабль, он поменял направление? Я не склонен терять голову и устраивать истерики, когда сталкиваюсь с чем-то неожиданным. Я никогда не теряю рассудительности. Я скорее склонен обдумать все тщательно, поэтому сел на скамью в контрольной рубке и задумался. Вошел Джад-Ор. «Долго ли я спал?» — спросил он. «Недолго», — ответил я. «Лучше возвращайся и досыпай». «Не хочу». «Трудно уснуть, когда с тобой происходит такое захватывающее приключение. Благодарю тебя, мой принц». «Вандор», — напомнил я ему. «Иногда я забываю», — сказал он. — Но мне хотелось бы поблагодарить тебя за возможность испытать столь острые ощущения. Подумай только об ужасных последствиях нашего приключения. Подумай о нашем положении. — Я думал об этом, — ответил я насмешливо. Через несколько часов Мы будем там, где не бывал ни один барсумец. На Турии. Я не уверен в этом. В чем? Посмотри вперед, сказал я. Ты видишь Турию? Он посмотрел в один из иллюминаторов, а потом в другой. Я не вижу Турии, констатировал он. Я тоже. Ты понимаешь, что это значит? Он застыл на мгновение. Ты хочешь сказать, что мы не попадем на Турию, что мозг ошибся? Не знаю, ответил я. Далеко ли от Барсума до Турии? Спросил он. Немногим больше 15700 хадов. Я считаю, что наше путешествие должно закончиться через 5 зодов. В этот момент в правом иллюминаторе появилась Турия. И Джатор издал возглас облегчения. «Я понял!» — воскликнул он. «Что ты понял?» — спросил я. «Механический мозг функционирует лучше нашего», — ответил он. «В течение 10 зодов барсумского дня Турия трижды оборачивается вокруг планеты, поэтому за время нашего пути она обернется вокруг Барсума 1,5 раза». Ты думаешь, что механический мозг учел это? Несомненно, сказал он. Он рассчитал время нашей встречи со спутником. Я почесал затылок. Теперь возникает другой вопрос. Кое о чем я не подумал раньше. О чем же? Скорость нашего корабля приблизительно 3250 хадов в зод. А Турия за этот период проделывает путь в 41250 хадов. Джатор свистнул. Она движется в 12 раз быстрее нас? Воскликнул он. Как мы догоним ее? Я сделал успокаивающий жест. Думаю, мы должны предоставить вести расчеты механическому мозгу. — проговорил я. — Надеюсь, он не столкнет нас со спутником, — сказал Джатор. — Как бы ты произвел посадку, если бы сам управлял кораблем? — спросил я. — Я бы использовал гравитационное поле Турии. — Так и будет. Попав в сферу ее притяжения, мы двинемся к ней по орбите, а потом сможем произвести естественную посадку. Джатор смотрел на гигантский шар Турии справа от нас. «Какое удивительное она производит впечатление», — сказал он. «Ведь по всем расчетам невозможно подойти к ней настолько близко, чтобы она выглядела такой огромной». «Ты забыл», — сказал я, — «что, приближаясь к ней, мы становимся, соответственно, меньше». Когда мы достигнем ее поверхности, если нам удастся это сделать, она будет казаться нам такой же большой, как и Барсум. — Как в кошмарном сне, — пробормотал Джатор. — Совершенно согласен с тобой, — ответил я. — Но ты должен признать, что это очень интересный сон. Пока мы покоряли хад за хадом, Турия постепенно передвигалась и вскоре скрылась за восточным краем планеты, лежавшей теперь далеко внизу под нами. Несомненно, когда она завершит оборот, мы окажемся в сфере ее притяжения. Только тогда и начнется новый этап нашего приключения. Я настоял, чтобы Джатор вернулся в каюту. И поспал несколько часов, ведь никто не знал, что ждет нас в будущем и какое напряжение умственных и физических сил от нас потребуется. Позже я разбудил Джатора и сам лег отдохнуть. Все это время Занда мирно спала. Она не проснулась и тогда, когда я уже встал и вернулся в контрольную рубку. Джатор сидел, глядя на правый иллюминатор. Он не обернулся, но, несомненно, слышал, как я вошел. — Что за великолепное зрелище! — сказал он напряженным голосом. Я подошел к иллюминатору и взглянул через плечо. Передо мной был огромный мир. Один край полумесяца освещался солнцем. Мне показалось, что я смутно различаю очертания гор и долин, более светлых, чем могут быть песчаные пустыни или ямы мертвых морей, и темные массы, которые могли бы оказаться лесами. Новый мир! Мир, который не посещал ни землянин, ни барсумец. Теперь к нам присоединилась Занда. Увидев Турию, сверкающую впереди, она взволнованно воскликнула: «Как мы близко!» Я кивнул: «Вскоре мы узнаем свою судьбу. Ты боишься?» «Нет, пока ты со мной», — просто ответила она. «Вскоре я заметил, что мы изменили курс. Раньше Турия была справа от нас, а теперь прямо перед нами. Мы были в сфере ее притяжения и вместе с нею на огромной скорости неслись через пространство. Мы снижались. Мне не нравится мысль о посадке ночью в чужом мире», — сказал Джатор. «Мне тоже», — согласился я. «Думаю, нам лучше подождать до утра». Я приказал остановиться в 200 хадов от поверхности спутника и медленно двигаться навстречу солнцу. «Давайте посидим в ожидании дня», — предложил я. «Есть ли на борту продукты, хозяин?» — спросила Занда. «Да», — ответил я. «Ты найдешь все в кладовой на корме». «Я приготовлю завтрак в каюте, хозяин», — сказала она. Когда она вышла из контрольной рубки, Джатор, проводив ее взглядом, сказал: «Она не похожа на рабыню, и тем не менее обращается к тебе, словно она твоя рабыня». «Я говорил ей, что она не рабыня», — ответил я, — «но она настаивает на своем». Она была пленницей в доме Фалсиваса и прислуживала мне. На самом деле она дочь дворянина, девушка благородного происхождения, хорошо воспитанная. «Очень красивая», — добавил Джатор. «Я думаю, она любит тебя, мой принц». «Может быть, она и думает, что любит, но это только благодарность. Если бы она знала, кто я, даже благодарность не перевесила бы ее ненависти. Она поклялась убить Джона Картера». «За что?» «За то, что он завоевал Задангу, за то, что ее горести связаны с падением города. Ее отец был убит при осаде, а вскоре и мать отправилась в последнее путешествие по реке Ис. Так что, как видишь, у нее есть основания ненавидеть Джона Картера, или, по крайней мере, она считает, что основания есть». Вскоре Занда позвала нас, и мы отправились в каюту, где она уже накрыла стол. Она стояла, ожидая нас, но я настоял на том, чтобы и она села с нами. «Нельзя», — сказала она, — «чтобы рабыня сидела за столом со своим хозяином». «Ты не рабыня, Занда», — сказал я. «Если ты будешь на этом настаивать, я отошлю тебя. Может, я отдам тебя Джатору? Как тебе это нравится?» Она посмотрела на красивого молодого человека, сидевшего напротив нее. «Может, он и будет хорошим хозяином, — сказала она, — но я буду рабыней только у Вандора». «Но что ты сделаешь, если я отдам тебя ему? Я убью либо Джатора, либо себя». Я засмеялся и похлопал ее по плечу. «Я не отдам тебя, если смогу». «Если сможешь?» — спросила она. «Почему ты не сможешь?» «Потому что я не могу отдать свободную женщину. Я уже сказал тебе, что ты свободна, а теперь повторяю это в присутствии свидетелей. Ты знаешь обычаи Барсума, Занда, ты свободна отныне, хочешь ты этого или нет. Я не хочу быть свободной, сказала она, но если такова твоя воля, Вандор, пусть будет так. Она немного помолчала и посмотрела на меня. Если я не твоя рабыня, то кто же я? Сейчас ты наш товарищ по несчастью, объяснил я, равно делящий с нами радости и печали, которые выпали на нашу долю. Боюсь, что я буду больше обузой, а не помощницей, заметила она. Ну, конечно, я могу готовить вам еду и прислуживать. В конце концов, я буду делать вещи, к которым привыкла любая женщина. Вот и прекрасно, порадовался я. Чтобы ты была уверена, что мы не оставим тебя, назначаю твоим защитником Джатора. Он будет отвечать за твою безопасность. Думаю, что это понравилось Джатору, но не Занде. Она выглядела слегка обиженной, но быстро улыбнулась молодому подвару, как бы боясь, что он заметит ее разочарование и не желая обидеть его. Пока мы летели над Турией, я видел под нами леса и светлые извилистые линии рек и ручьев. В отдалении видны были горы. Этот мир казался прекрасным и загадочным. Меня охватило нетерпение. Казалось, рассвет никогда не наступит, но, наконец, первые его отблески осветили горные вершины перед нами. Медленно становились различимыми подробности чужого мира под нами, как показывается на фотопленке изображения при проявлении. Под нами простиралась лесистая долина. Низкие склоны, покрытые густой растительностью, постепенно поднимались к отдаленным горам. Цвета растительности были те же, что на Барсуме, алая трава, великолепные, странно изогнутые деревья, но насколько хватало глаз, ни одного живого существа. «Здесь должна быть жизнь», — проговорила Занда, когда Джатор задумался над этим. «В таком изобилии прекрасно должны быть и глаза, чтобы смотреть и восхищаться». «Мы приближаемся?» — спросил Джатор. «Мы прилетели сюда, чтобы найти корабль Гарнала», — ответил я. «И сначала мы должны найти его». «Это все равно, что искать крохотную бусинку во мху на дне Мертвого моря», — заметил Джатор. Я кивнул. «Боюсь, что так. Но мы прибыли сюда только с этой целью». «Смотрите!» — воскликнула Занда. «Что это там впереди?» Глава 16. Невидимые враги. Глядя в направлении, указанном Зандой, я увидел нечто похожее на большое здание на берегу реки. Строение находилось на поляне в лесу, и когда восходящее солнце коснулось его башен, они сверкнули ярким блеском. В центре находился обнесенный стенами двор, а на нем предмет, который вызвал у нас гораздо больше интерес и возбуждение, чем само здание. «Как ты думаешь, Занда, что это?» — поинтересовался я, потому что именно она обнаружила его. «Я думаю, что это корабль Гарнала», — сказала девушка. «Ты так думаешь?» — спросил Джат-Ор. «Он очень похож на наш», — ответила девушка. «Гарнал и Фалсивос крали друг у друга идеи, и я не удивилась бы, если бы их корабли оказались почти одинаковыми». «Я уверен, что ты права, Занда, — согласился я. Вряд ли разумно утверждать, что обитатели Турии по какому-то чудесному совпадению построили корабль, настолько похожий на корабль Фалсиваса. Еще меньше вероятность, что на спутнике оказался третий корабль с Барсума. Я приказал снижаться, и вскоре мы летели на высоте, которая давала нам возможность ясно рассмотреть здание и окружающую местность. Чем ближе мы подлетали к кораблю во дворе, тем больше убеждались, что это корабль Гарнала. Но нигде не было видно и следа изобретателя Урджана или Деи Торис, и вообще никакой жизни ни в здании, ни вокруг него. Место могло служить жилищем смерти. «Я посажу корабль рядом с кораблем Гарнала», — сказал я. «Проверь оружие, Джатор». «Оно готово, мой Вандор», — ответил юноша. «Не знаю, сколько бойцов на борту этого корабля», — продолжал я. «Там могут быть только Гарнал и Урджан, а могут быть и другие воины. Если начнется схватка, мы не должны убивать их всех, пока не убедимся, что принцесса с ними. Они оставили Барсум за день до нас, и хотя вероятность этого мала, но они могли переправить пленницу куда-нибудь в другое место. Поэтому, по меньшей мере, один из них должен остаться в живых, чтобы указать нам дорогу». Мы продолжали медленно снижаться, напряженно вглядываясь. Занда незадолго до этого вышла из рубки. Теперь она вошла, облаченная в одежду марсианского воина, с оружием в руках. Военные доспехи очень ладно сидели на ее стройной фигуре. «Зачем это?» — удивился я. «Тебе может понадобиться лишний меч», — сказала она. — Ты не знаешь, сколько врагов ожидает тебя. — Хорошо, — согласился я, — но оставайся на корабле, пока все не выяснится. Сражаться будем мы с Джатором. — Я выйду с вами и буду сражаться, — упрямо и спокойно сказала она. Я покачал головой. — Нет, — повторил я, — делай, что я говорю, и оставайся на корабле. Она посмотрела мне в глаза. Против моей воли ты настоял на том, чтобы я стала свободной женщиной, — напомнила она. Я поступлю как свободная женщина, а не как рабыня. Я поступлю, как хочу. Хорошо, но если ты выйдешь с нами, тебя будет ожидать судьба бойца. Джад-Ор и я можем оказаться слишком занятыми борьбой и не успеем защитить тебя. — Я сама позабочусь о себе, — просто ответила девушка. — Пожалуйста, останься на борту, — с беспокойством в голосе попросил Джад-Ор. Занда только покачала головой. Наш корабль медленно опустился рядом с кораблем Гарнала. Я приказал открыть дверь и опустил лестницу. По-прежнему ни следа жизни ни на корабле, ни в здании. Мертвая тишина, как тяжелый занавес, лежала на всем. Мгновение я стоял у двери, оглядываясь. Затем спустился на землю в сопровождении Джад-Ора и Занды. Передо мной возвышался замок, странное здание неземной архитектуры, увенчанное множеством башен различных форм, расположенных группами и поодиночке. Подтверждая теорию Фалсиваса о необычных богатствах спутника, стены замка перед нами были сложены из блоков драгоценных камней, уложенных так, что они создавали великолепный сложный цветной узор, который не поддавался описанию. В этот момент, однако, я лишь бегло взглянул на великолепие замка, уделив главное внимание кораблю Гарнала, Дверь в его борту была открыта, веревочная лестница свисала до земли. Я знал, что, поднимаясь по лестнице, человек оказывается в очень невыгодном положении перед нападающим сверху, но выбора не было. Я должен был выяснить, есть ли кто-нибудь в корабле. Я попросил Занду встать так, чтобы она могла видеть корабль и предупредить меня в случае опасности. Затем быстро поднялся. Поскольку корабль лежал на земле, мне пришлось подняться лишь немного, чтобы мои глаза оказались на уровне пола каюты. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что здесь никого нет. Мгновение спустя я уже был в каюте корабля «Горнала». Внутреннее устройство этого корабля слегка отличалось от кают на корабле «Фалсивоса», которые, ко всему прочему, были обставлены гораздо роскошнее. Из каюты я прошел в контрольную рубку, и здесь никого не было. Затем я осмотрел остальные части корабля. Он был пуст. Выйдя наружу, я сообщил об этом спутникам. «Странно», — заметил Джад-Ор. «Никто нас не окликает и не замечает нашего присутствия. Возможно ли, чтобы замок был пуст?» «Есть что-то зловещее во всем этом», — сказала Занда тихим напряженным голосом. «Даже тишина кажется враждебной. Я никого не вижу, ничего не слышу, но чувствую. Нет, не понимаю, что именно». «Да, есть что-то загадочное», — согласился я. «Пустота замка противоречит его внешнему виду. Даже если сейчас в нем никого нет, то он покинут совсем недавно. Я чувствую, что там и сейчас кто-то есть», — сказал Джатор. «Я чувствую чье-то присутствие рядом. Могу поклясться, что за нами следят, наблюдают за каждым нашим движением». Я испытывал то же самое чувство. Я осматривал окна замка, ожидая увидеть устремленные на нас глаза, но ни в одном из окон не было никого. Тогда я громко, так чтобы должно было быть слышно в каждом уголке, выкрикнул обычное на барсуме приветствие. «Каор! Мы путешественники с барсума! Мы хотим поговорить с хозяином замка!» Ответом было молчание. «Как нехорошо!» — воскликнула Занда. «Почему они не отвечают нам? Здесь должен быть кто-нибудь, я знаю это. Я не вижу их, но здесь есть люди. Они вокруг нас». «Я уверен, что ты права, Занда», — сказал я. «В замке должен быть кто-нибудь, и я хочу взглянуть на него. Джатор и ты, Занда, ждите меня здесь». «Нам лучше пойти всем вместе», — сказала девушка. «Да», — согласился Джатор, — «мы не должны разделяться». У меня не было оснований возражать, поэтому я кивнул в знак согласия, потом приблизился к запертой двери в стене замка. За мной шли Занда и Джатор. Мы преодолели половину расстояния от корабля до замка, когда молчание было нарушено возгласом, полным ужаса, донесшимся откуда-то сверху, очевидно, с одной из высоких башен, окружавших двор. «Беги, мой вождь! Беги из этого ужасного места, пока это возможно!» Я остановился, окаменев. Это был голос Деи Торис. «Принцесса!» — воскликнул Джатор. «Да», — сказал я, — «это принцесса. Идем». Я побежал к двери замка, но не сделал и полдюжины шагов, как сзади Занда издала страшный крик. Я мгновенно повернулся. Она дергалась, как в конвульсиях. Лицо ее было искажено ужасом. Руки и ноги двигались так, будто она сражалась с врагом, но она была совершенно одна. Никого рядом не было. Джатор и я прыгнули к ней, но она быстро отступала, все еще с кем-то борясь. Дергаясь то вперед, то назад, она двигалась в направлении входа в замок. Казалось, она шла не сама, а ее тащили, но я по-прежнему никого рядом не видел. Все, о чем я так долго рассказываю, заняло всего несколько коротких секунд, прежде чем я смог преодолеть расстояние, разделявшее нас. Джад-Ор был ближе к ней. Он уже почти схватил ее, когда я услышал его голос. «Исса! Меня тоже!» Он упал на землю, дергаясь так же, как и Занда. Я бросился к ним с длинным мечом в руке, хотя по-прежнему не видел врага, с которым нужно было бороться. Никогда в своей жизни я не чувствовал себя таким слабым и беспомощным. Я — великий фехтовальщик, известный в двух мирах, не мог защитить своих друзей, так как не видел врага. Казалось, что они находятся в тисках зловещей силы, которая тащила их туда, куда хотела, из укрытия или скрытого наблюдательного пункта. Психологический эффект зловещей таинственности происходящего еще более подчеркивал нашу беспомощность. Мои земные мускулы не подвели меня. Я быстро очутился рядом с Зандой. Когда я уже протянул руку, чтобы остановить ее, кто-то схватил меня за лодыжку, и я упал. Я чувствовал на себе руки, множество рук. Меч у меня вырвали, все остальное оружие отняли. Я боролся так, как, вероятно, никогда не боролся раньше. Я чувствовал прижатые к себе тела противников, ощущал хватку их рук и силу их кулаков, но никого не видел, хотя мои удары попадали в чью-то плоть. Это уже было что-то. Это давало мне некоторое чувство равенства, хотя я не мог понять, почему, если я чувствую эти существа, я их не вижу. Но это, по крайней мере, объясняло странное поведение Занды. Ее движения, казавшиеся конвульсиями, были отчаянным сопротивлением невидимому противнику. Теперь ее тащили в замок. И я, сражаясь с большим числом противников, заметил ее исчезновение за дверью. Затем эти существа, кто бы они ни были, одолели меня. Их было очень много. Они связали мне запястья за спиной и грубо поставили на ноги. Не могу точно описать свои чувства. Нереальность последних нескольких мгновений ошеломило меня. Впервые в жизни я подчинился врагу. Может быть, из-за внезапности нападения и абсолютной непонятности происходящего. Даже призрачных лучников Лотара нельзя было сравнить со всем этим, потому что те хотя бы были видны, когда они нападали. Когда меня поставили на ноги, я взглянул на Джад-Ора и увидел его рядом с собой тоже со связанными руками. Теперь меня подталкивали к двери, где исчезла Занда. Рядом в том же направлении двигался Джад-Ор. — Ты видишь кого-нибудь, мой принц? — не удержался он от вопроса. — Тебя? — ответил я. Что за дьявольская сила схватила нас? Не знаю, но чувствую на себе руки и тепло тел. Я думаю, мы погибли, мой принц. Погибли? — воскликнул я. Мы еще живы! Я не это имел в виду, — заметил он. Если возвращение на Барсум невозможно, то мы лишаемся всех надежд. Они захватили наш корабль. Даже если нам удастся бежать, мы не сможем снова увидеть его. Если мы не вернем наш корабль, это будет равносильно нашей смерти. Корабль. По возбуждении схватки я совсем забыл о нем. Я обернулся. Мне показалось, что веревочная лестница натянулась, как если бы по ней кто-нибудь поднимался. Но выход был. Я сосредоточил свои мысли на механическом мозге, приказав ему подняться и ждать нас поблизости от замка, пока я не пошлю следующий приказ. Затем невидимые руки втащили меня в замок. Я не знал, последовал ли механический мозг моему указанию. Узнаю ли я это когда-нибудь? Глава 17. Человек-кошка. Пока нас вели по длинному коридору замка, мои мысли были по-прежнему сосредоточены на механическом мозге. Я боялся только одного, что я не способен управлять им на таком большом расстоянии. Корабль так много значил для нас и был так необходим для спасения Деи Торис, что сама мысль об утрате его леденила кровь. Однако я вскоре понял, что сейчас беспокойство к добру не приведет, и постарался избавиться от этих угнетающих мыслей. Подняв голову, я увидел, что рядом со мной по коридору идет Джад-Ор. Поймав на себе мой взгляд, он покачал головой и через силу улыбнулся. Похоже, наше пребывание на Турии будет коротким. Будущее выглядит не таким лучезарным, согласился я. Я никогда не попадал в такое положение, чтобы не мог видеть врага и общаться с ним. И не слышать его, — добавил Джатор, — если не считать рук на мне и того, что меня тащат, я все еще не осознаю присутствия здесь кого-либо, кроме нас самих. Нереальность происходящего вызывает во мне ощущение тщетности всех наших усилий. Мы должны найти и найдем того, с кем сможем скрестить свои мечи и потягаться на равных умом и хитростью, потому что этот замок и все, что мы видим, предназначено для существ, похожих на нас. Посмотри на эти скамьи и диваны вдоль стен. Прекрасная мозаика, украшающая стены, великолепные ковры и шкуры на полу. Эти вещи удовлетворят потребность в красоте, свойственную человеческой природе. Да и сделаны они могли быть только человеческими руками. Твои рассуждения верны, согласился Джатор. Но где же люди? Вот в этом вся и загадка, ответил я. И я уверен, что наше будущее зависит от ее разрешения. Меня, конечно, занимают эти вопросы, после некоторого раздумья сказал Джатор. Но еще больше меня беспокоит судьба Занды. Что они могли с ней сделать? На это, разумеется, у меня не было ответа. В конце коридора находилась широкая, богато украшенная лестница, ведущая на следующий этаж, и вскоре нас ввели в огромный зал, в дальнем конце которого мы увидели одинокую фигуру. Это была Занда. Она стояла возле возвышения с двумя богато украшенными тронами. Зал был великолепно украшен. Золото и драгоценные камни украшали пол и стены. Они были уложены в узоры каким-то великим художником, который имел в своем распоряжении редчайшие жемчужины, каких я никогда не видел ни на земле, ни на Барсуме. Невидимая сила подвела нас к Занде, и вот мы трое стояли, глядя на возвышение и на пустые троны. Но на самом ли деле они пустовали? Я испытывал то же странное чувство, что и во дворе, будто меня окружает толпа, и множество взглядов устремлены на нас, хотя я ничего не видел и не слышал ни звука. Несколько мгновений простояли мы перед помостом, затем нас вывели из зала. Уже по другому коридору нас подвели к ведущей вверх длинной лестнице, по которой Джатор поднимался с некоторым трудом. Это устройство было ему незнакомо, поскольку лестницы не используются на Марсе. Там в ходу наклонные пандусы, ведущие с одного этажа на другой. Я пытался ввести лестницы в своем дворце в Гелиуме, но несколько моих приближенных и друзей чуть было не сломали себе на них шеи, и мне пришлось заменить их пандусами. Когда мы поднялись на несколько этажей, Занду забрали и увели по другому коридору, а этажом выше меня покинул Джатор. Никто из нас не говорил друг с другом со времени выхода из тронного зала, а теперь, когда нас разъединили, слова казались ненужными в этой безвыходной ситуации. Теперь я был один, но продолжал двигаться все вверх и вверх, влекомый невидимыми руками. Куда они ввели меня? Какая судьба ждала моих товарищей? Где-то в этом большом замке находилась принцесса, ради которой я сюда прилетел, но никогда еще она не казалась мне такой далекой, как в эту минуту. Никогда наша встреча не представлялась такой невозможной. Не знаю, чем объяснить это, может быть, таинственностью окружающего. Мы поднялись на такую высоту, что я был убежден, что нахожусь в одной из самых высоких башен замка. Этот факт, а также то обстоятельство, что нас разделили, говорил, что захватившая нас сила не вполне в себе уверена, ибо только опасение, что мы сбежим, даже связанные, причиним какой-то вред, могло заставить разъединить нас. Но прав я или нет, оставалось только гадать. Время ответит на множество возникших вопросов. Я размышлял таким образом, когда остановился перед дверью. На ней был замок, привлекший мое внимание. Я увидел, что он поворачивается, как будто чья-то рука коснулась его. Дверь открылась, и меня втащили в комнату. Здесь мне развязали руки. Я быстро повернулся, намереваясь схватиться за створки двери, но прежде чем я успел это сделать, она захлопнулась передо мной. Я попытался открыть ее, но мне это не удалось, и я разочарованно отвернулся. Я стал осматривать свою тюрьму, и тут мои глаза обнаружили фигуру, сидевшую на скамье в дальнем углу комнаты. Подыскивая подходящее слово, я мог сказать, что увидел человека, но это был страх.